Господь подарил нам такую возможность, чтобы в сегодняшнем дне иметь нам братское общение. Время пришло начинать нам служение. Господь дает возможность, чтобы также среди нас видеть и братьев, и гостей другого объединения, или из других объединений. Это с Уральского объединения брат Андрей Владимирович Гам присутствует, и Курско-Рязанского брат Иван Петрович. Мы благодарны Господу, что Господь располагает сердца, чтобы могли также брать, отозваться и побыть на нашем общении. Тема сегодняшнего нашего общения, сегодняшнего и завтрашнего дня общения – это церковь, жемчужина Божьего создания. Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы сейчас попросим благословения. После молитвы благословения споем общим пением гимн. После общего пения будет пение, братское пение хористов перед слышанием Слова Божия. А после братского пения будем слушать слово перед общей молитвой. Словом поделится брат Валерий Васильевич Селезнев. Сейчас встанем, попросим благословения на предстоящее наше общение.